незапамятных времен. Дона Кармазина знает точно с 1924 года. Благодаря Эстадо де Сан-Пауло Фазендейро был в курсе новостей со всего мира. Фазендейро — помещик. Примечание переводчика. Но теперь он лишь раз в несколько месяцев посылает за кипой газет, заполняющих помещение почтово-телеграфного агентства. Сам он уже не читает газеты, их с удовольствием и пользой прочитывает Дона Кармазина, но возобновляет подписку точно в установленный срок. Положение подписчика Сан-Пауловской Эстадо является атрибутом его рода. И Дона Кармазина, как лицо наиболее заинтересованное, вовремя напоминает полковнику об этом его обязательстве, сопровождая напоминание похвалами в адрес газеты и кос полковника. Страницей больше или меньше, газетной тетрадкой больше или меньше, 86-летнему старцу уже безразлично. Его мало интересует происходящее в этом безумном мире, войны и потрясения, насилие и ненависть, сенсационные измышления. А история о полете человека в ракете на Луну — детская сказка. Хотят одурачить растяп. Что? Напечатано в газете на первой странице Эстадо? И все же я не верю. Кармазина, я стар, но еще не выжил из ума. Хотя усадьба его фазенды не более чем в километре от городской черты, полковник редко показывается в муниципальной палате Сант-Анны-ду-Агресте, в которой он председательствует, где он был муниципальным советником, членом муниципального совета, депутатом муниципальной палаты, избиравшимся и переизбиравшимся бесчисленное множество раз, экс-интендантом и экс-префектом. Зато, когда он появляется в городе, обязательно заходит к почтовому агенту. «Кармазина, расскажи мне, что ты вычитала в моей газете». «Но только не смей врать», — угрожает он палкой. «Старик еще умеет шутить». Дона Кармазина осторожно складывает газетный лист, так, чтобы статья была на виду, важный материал наверху страницы, крупный заголовок. Италия приговаривает к тюремному заключению тех, кто загрязняет ее море. Команданте будет доволен. Барбазинья также интересуется этой проблемой, жалуясь на неизбежный вред, сопутствующий прогрессу. Но команданте Дарио еще более радикален в критике и осуждении порожденного прогрессом безумия, ведущего к отравлению всего человечества и угрожающего жизни на земле, моя добрая Кармазина. Драматически распростерши руки, он восклицает. «Если не положить этому конец, дети вскоре будут рождаться зараженными раком. Посмотрите на Японию!» Чтобы избежать причин и следствий и наслаждаться, пока есть время и место, радостями жизни, он отказался от многообещающей карьеры в военно-морском флоте. Повесил форму в гардероб своего бунгало, сменив костюмы на шорты и морские тельняшки на шик-пижамы, когда отправлялся на пляж. А в городе носил брюки со спортивной рубашкой. Вот это жизнь! В благословенном климате Агресте, в несравненной красоты Мангесеко, в раю. «Хороший урок», — повторила еще раз Дона Кармазина, прежде чем отдаться решению кроссвордов и логогрифов. Когда Антониетта, побитая и выгнанная из дома, уезжала на грузовике, одна лишь Кармазина пришла с ней попрощаться. «Пойди, скажи своей подруге до свидания», — велела ей мать. У Тиеты на лице виднелись следы вчерашнего избиения, лиловые синяки на ногах, но она не жаловалась. «Может быть, это послужит для моего же блага», — сказала она и угадала. За последние 11 лет и 7 месяцев редкий день Дона Кармазина не вспоминала о ней. Со дня получения первого послания она просматривала письмо за письмом всю переписку, между Сент-Анной до Агресте